Потом я увидел лицо Едвиги, в слезах оно было прекрасным. Ее локоны не спадали к плечам, а белая шляпка, перехваченная у шеи резинкой, была откинута за спину. Я стоял, не зная, что делать, вероятно, выглядел глупо, без конца бормоча, сладостное сердцу имя. «Нога, о, матка Боска!» — со стоном проговорила Едвига и что-то добавила по-польски, но я не понял. «Помогите ж мне!» Осмотрев ногу в тонком чулке, я сказал, еле ворочая языком, что перелома нет, а только опухоль у щиколотки. Едвига смотрела на меня, смиговые слезы. Я и теперь их вижу. Потом она спросила, знаком ли мне поручик Тимиров. Да, я знавал князя, отчаянного дуэлянта и скандалиста. «Он обидел вас, пани?» — спросил я. Губы ее дрогнули. «Нет такого поганого русского князя, который что-либо мог сделать с мною», — со злостью выговорила Едвига. И я догадался, что между ними что-то произошло на Бештау. Затем она сказала, что больше никогда не поедет на Кавказские воды, и пусть будут прокляты поганые московиты, пусть будет проклята Россия, погубившая ее отца, который бежал во Францию и умер там в изгнании. Я отвечал, Россия не виновата, пани. Цари еще не Россия, разве, говорил я, презренный Наполеон был вся Франция? Он был изгнан с позором, а прекрасная Франция осталась, и французы остались французами. Так и у нас в России будет, настанет время, и презренных царей уничтожат, а Россия жить будет, и народы жить будут. Что я еще говорил? Ах да, о ней, о ее красоте. Говорила своей матери, она ведь тоже из Кракова, полячка, о друзьях моих рассказывал, особенно о тех, кто побывал во Франции и в Париже. О, с какими мыслями многие из них вернулись оттуда, о свободе народной они говорили, о революции, о конституции. Правда, я и словом Едвиги не обмолвился ни о северном, ни о южном обществе, но дал ей знать, что в России есть люди, способные покончить с самодержавием. Как удивилась и обрадовалась Едвига. «О, матка Боска!» — воскликнула она, сжимая мои руки. «Увижу ли свободную Польшу?» И я почему-то уверенно сказал, что настанет день, когда ее мечты сбудутся. А теперь... Так много времени прошло, но я не забыл ни Едвиги, ни наших разговоров. Стремления, мечты мои и Едвига — все это слилось в одно целое. Даже в стенах секретного дома с глухонемыми надзирателями ее образ не покидал меня. Едвига была утренней и вечерней моей звездою. Не было во мне большего желания, чем видеть и видеть ее, но мечтам этим не суждено было сбыться. И вот в горький час моей жизни в этой безводной сибирской степи я с нею и будто ощущаю ее теплые руки и вижу грустные ее глаза. Мне неотступно слышится грудной тембр ее голоса. «Я буду любить тебя. Ты хочешь этого? Я буду любить, видит Бог, говорю правду». «Едвига, я перенес все пытки, но не предал нашу мечту. Ты слышишь, Едвига, меня не сломили, и снова готов идти той же тернистой дорогой, слышишь? Безмолвие и тяжкая-тяжкая ночь. Ты помнишь, как я нес тебя на руках в город? Твои руки были теплые и пахучие, и вся ты невесомая и жаркая. О, как хотелось бы, чтобы это повторилось!» И все-таки ты не могла понять меня до конца, я не мог стать католиком, как ты хотела. И не потому, что я православный, совсем нет, наша религия одна на плаху венценосцев свободу народам. Польскому, русскому, всем народам, населяющим империю под двуглавым орлом, понимаешь ли ты меня? Но кругом тоже безмолвие и тяжкая ночь. После знойного дня земля отдает свое тепло. Колоднику худо в степной духоте, и бредовые видения снова кидают его с волны на волну, как щепку в море. Он опять с Едвигою там, на Бештау,